Да, слушайте, девушки, подскажите, пожалуйста, мне, вот как мне быть? У меня вот, я просто вчера овечку трахал, короче, она мне отказала сегодня, что мне делать? Даже не могу представить, если честно. Вот я тоже, понимаете, у меня такой траур, овечка мне отказала сегодня. Не хочет, я даже на приоре, да, заниженный подъезжаю, она говорит нет, и все. Что делать? Да, вот так вот. Ну, это печально на самом деле. Это ужасно печально, я вот правдой говорю. Ну, подскажите, дайте мне совет какой-нибудь, не знаю. Ну, советы я вам точно не могу давать, но, наверное, нужно ее либо накормить чем-нибудь, или напоить чем-нибудь. Если я ее спермой накормлю, нормально ей будет, как думаете? Мне кажется, ее сначала надо травкой накормить. Может, она согласится. Травкой, да? А какой травкой лучше кормить? Я не знаю, какая у вас в наличии. Какая в наличии? У меня нет с собой травки, мне нужен какой-то хороший травка. Я думаю, да. Да, ну вот какой травка? Вот смотрите, есть марихуана, где купить можно. Я могу гашиш купить, я знаю просто. А можно просто осокой ее накормить, я думаю. Но она может все внутренности порезать, и мне будет ее ебать неудобно. Вот что делать? Такой вот мысль уже... Ну, не обязательно сразу осокой, можно же... чем-то другим. Ну, например, чем? Ну, например... Ну, господи, какая же трава? Ну, пшено ведь бывает, овес. Ну, я... Овсом. Овсом? Ну, как овечку овечкой кормить неприлично как-то. Она, наверное, не будет кушать друг друга, я думаю. Не знаю. Я надеюсь, что будет. Ну, потому а как ее кормить овсом? То я думаю, что вы не сможете с ней больше ничего сделать. Нет, я не в том смысле. Вы говорите овечку покормить овцом. Ну, овец же, мальчик, он овечку так чмок-чмок и нет, все. Нет, нет, нет. Хорошо, тогда рожью. Рожью? А чей рожью? Да. Чей рожью покормить может, например? Ну, своей я не буду кормить. Вот может поймать какой-нибудь другой рожью и покормить его какой-нибудь. Не знаю. Девушка, а вам приора не нужна? Хороший нет, приора. Спасибо. Заниженный. Пока нет. Такой тонированный, заниженный прям. Вообще красавич. О, я даже не писаю. Нет, я думаю, пока нет. У меня пока моя девятка хорошо бегает. У вас девятка, да? Да. Слушай, а я девятку тоже хочу купить. А как она вам вообще, девятка вот эта? Она хорошая машина? Она мне очень прекрасна, да. Очень, да? А она заниженный, нет? Я не знаю, я не разбираюсь в этом. Ну, у нее такой кузов прям по земле так шкребет, или как? Ну, нет, он не шкребет. Не шкребет, да. Вот это плохо, что не шкребет. Я обычно люблю приора, который есть, так, лежащий полицейский лежит, так, оп, подпрыгнул на нем и сломалась. Ее делать приходится постоянно. Вот я и думаю, девятку купить, она как пониже будет, но у нее бамперов не будет. Такой спортивный будет, прям вообще хороший, как приора мой. Как, стоит или не стоит? Я думаю, не стоит. Почему? Ну, приор на девятку хороший. И еще мне сказали, если я покупаю у них, короче, девятку, они мне еще три барашки дают, они на заднем сиденье будут сидеть так бегать красиво. Вот не знаю, на самом деле, стоит, не стоит. Мне вот так выбор такой прям вот. Бараш... А может не барашек, может лучше кобылок? Кобылок большие будет. Не поместятся. Барашки так можно в приор положить, это спокойно. Так можно купить тогда грузовик и кобылок. Нет, я вот еще думал насчет пони, короче, но пони дорогой слишком. И кобылки дорогие. Вот, может... У меня вот или барашка, или овечка. Вот они одинаковые, по сути. Ну, по сути, да. А грузовик-то дороже девятки, правильно? Вот, правильно. Правильно, правильно. Вот так вот, так и дела. Так что не знаю, что мне делать еще. Вот. Можно, в принципе, еще себе Ладу Гранту взять, но она тоже дорогой слишком. У меня просто я плачу. Да. Барашками у себя в Дагестане обычно. Как бы у нас тут таких денег нет, как таковых. Мы один барашек, это как бы одна приора. Два барашка, две приора. А вот Лада Гранта стоит 10 барашков, но не выебанных барашков. А у меня все выебанные получаются. И так низкий стоимость у них. Вот так вот. Понятно. Да, вот так вот. Так что мне делать, девушка? Ну, давайте с вами разберем вашу ситуацию. То есть, у вас вообще какой выбор-то есть? Из машины или из барашков? Из машины, из барашков. Ну, из барашков у меня есть барашка, Люся, барашка, Миша. Ну, Миша, она как, я ей просто назвал, она девочка, конечно, просто Миша назвал, красивое имя такое. Потом есть у меня черный приора, белый приора. Я их так ставлю в гараже у себя, как инь-янь. Вот так вот в ауле получается. Одна такая Конечно, заниженная, да, вообще шикарно говорю. Одна заниженная, другой завышенная. И они такие прям маневрируют прям. да. Вот. Супер. Да, а еще вот я вот не знаю, больше нет у меня вариантов никаких. Как? Ну, мне кажется, может быть, вам черную приору перекрасить в белый, белую в черный, а барашка всех зарезать, и все будет прекрасно. Вот, я хотел сказать, только немножко по-другому, смотри. Если я, короче, возьму одну барашку, покрашу ее черным, посажу ее в белый приора, она будет выделяться, ее можно к окну так подставить к лобовому, и она будет как тонированная такой. А другую в белый, и к белой приоре, и тоже тонированное окно сделать. Но краска дорогая нынче, мне придется тогда, ну не знаю, спермой, наверное, красить одну беленькую, а вот черный, Наверное, да. да. А для черненькой где-нибудь негра найдете? А? Для Да, черненькой где-нибудь негра найдете? негра. А мы же сами дагестанцы, как негры. Я могу с себя так кожу счистить хорошенько и приору обкрасить. Шикарно. Да, я знаю. Вообще красота. Что еще посоветуете мне? Да я думаю, все. Все. Спасибо за ваш звонок. Спасибо за ваш звонок, девушка. До свидания. Всего доброго.